Сколько нам с тобой небо синего, море пенного, тело бренного, чашу полную жизнь отмерила. Выбирай, выбирай, у реки два берега. Холодом, только губы непокорные.